страстность не в силах как владеть. Случайностей совсем не понимаю, но не грущу, хотя о многом можно сожалеть. Давно не лезу в первые, я знаю, обведав горький опыт на себе. Держать все под контролем не желаю и угождать, чтобы не быть в нужде. Просить прощения стало мне полегче, обиды стало проще отпускать. Когда ты знаешь, что здесь все не вечно и большинство дарует благодать. Познавши слабость, стыдливые укоры, мне ближе оступившийся втройне, чем ханжеские пересуды взоры, что пред толпою оставляют в неглиже. Чаще наблюдаю, куда пойду, где кончатся слова, и где-то в предвкушении теряю я тайны, где за дверью новизна. Да подрезает крылья грустно ноги, подвешивает мне на вид раже, знаком до боли и изведанный дорог.